делилась на три этапа. В первом этапе была жизнь в Прикубанье. Школа, армия, служба в десантных войсках. После армии он вернулся домой и женился. Устроился шофером на консервный завод. Валентина, его жена, хотела, чтобы все в доме вызывало зависть соседей и еще, чтобы имелся достаток тайны, неизвестный соседям. Из-за этого сержант-десантник Салахов связался с левым товаром, вывозимым с завода. Получил 8 лет. Он оказался среди профессиональных уголовников. Его несколько раз били смертным боем, потому что он отказывался признавать установленные ими порядки, выполнять норму за какого-нибудь блатнягу, отдавать пайку. Салахов яростно защищался до тех пор, пока его не сбивали подлым ударом. Один раз он даже плакал злой и скупой слезой в бараке, потому что в этот, в последний раз, его уже полумертвого били всерьез. Он представлял себе, как будет сохнуть и медленно умирать. Все из-за жадности Валентины. Но на сухом жилистом теле Салахова заживало, как на собаке. Обошлось и на этот раз. Уголовники от него отступились. 2 последних года он ходил рабочим в полевые геологические партии. Там приобрел специальность промывальщика и после освобождения устроился в геологическое управление. Шоферы в поселке зарабатывали дурные деньги. Но Салахов суеверно считал, что баранка не принесет ему счастья. Так начался 3-й этап его жизни. Зимой он жил в общежитии, которое в поселке именовалось «Барак на косе». Там зимовало все неженатое ТР-управление, все инженеры, техники и прорабы. Салахов странным образом почувствовал себя легко и свободно среди веселых ребят. Никто и словом не поминал ему прошлую жизнь. Для всех он был ровней, столь же добродетелен, как и другие, не больше, но и не меньше. Салахов быстро понял, что для парней, населявших 70-коечный барак с сугробами по углам, главным в жизни были не деньги, не жизненные удобства, даже не самолюбие. Они весело и твердо подчинялись неписанному своду законов. Твоя ценность по тем законам определялась, во-первых, умением жить в коллективе, шутить и сносить бесцеремонные шутки. Еще главнее было твое умение работать, твоя ежечасная готовность к работе. И еще главнее была твоя преданность вере в то, что это и есть единственная правильная жизнь на земле. Будь предан и не дешеви. Дешевку, приспособленчество в бараке безошибочно чувствовали. Салахов истово принял неписанный кодекс. Ошибиться 2-й раз он не мог. Жизнь, как затяжной парашютный прыжок. В затяжном парашютном прыжке 2 ошибок подряд не бывает. Если ж случилось, то ты уже мертвый. Ты еще жив, еще работает дрожащее от ужаса сердце, но ты уже мертвый. Чем ближе они подходили к старой базе Катинского на речке Канай, тем меньше Салахов спал. Он работал у Катинского 2 сезона. Именно Катинский сделал его промывальщиком. И сейчас Салахов думал о том, не сдешевил ли он 2. Если так, то он уже мертвый. Нет исправления, и за любым углом ждет судьба. Катинский ничего об этом не знал. Если бы он был здесь, Салахову было бы легче. Когда они пришли на старую базу, Салахов долго ходил, пинал проржавевшие консервные банки и невесело улыбался, думая о людской и своей, в частности, глупости. Большой ли ум, Высшее ли образование требовалось, чтобы предвидеть